Дмитрий Николаевич задумался. По законам элементарной морали, они сейчас должны помочь экипажу, терпящему бедствие. Но это означало бы полностью себя разоблачить. А тут, как назло, еще связи со штабом нет никакой. А с другой стороны, не может такая катастрофа остаться незамеченной. Рядом была тьма других кораблей. Наверняка уже всех спасли. И что делать с этим выреженным в такую странную форму немцем? Да, скажи, но предупреди, что домой он вернется не скоро. В лучшем случае передадим на наш корабль, если штаб организует встречу. Но если нет, то будет кататься с нами до окончания похода. Артем дружески похлопал немца по плечу. Не волнуйтесь, вы на борту российской подводной лодки. Разумеется, мы вас вернем домой, но не сразу. Придется потерпеть. Русские! — выкрикнул вдруг немец и, вскочив, сел на край койки. — Вы русские? Он так удивляется, будто Россия уже тысячу лет как вымерла. Оскорбленно прокомментировал поведение спасенного Артем. — Русские, русские! — передразнило немца. — А ты кого хотел увидеть? Армян? — Кто-нибудь хоть что-то понимает? — развел руками Дмитрий Николаевич. — Я лично ничего. Но тут вдруг опять заговорил немец, а затем поднял вверх руки и замер. — Что он там лопочет? Артем помедлил. С чего начать? И подать это в виде шутки или диагноза? Но он сказал, что его зовут Отто Витман, и он знает, что русские не соблюдают конвенцию о военнопленных, но просит его не расстреливать, так как он может быть нам полезен. Еще он говорит, что он из семьи рабочего и никогда не питал ненависти к коммунистам. Теперь задумался даже не любитель напрягать голову Сан Саныч. Тут одно из двух. Или лето на дворе, потому и лыжи не едут, или мы в центре какого-то дурацкого розыгрыша. Командир, а может дать ему по зубам, а то его шутки начинают меня доставать? — Погоди, может, он больной? Сам же видел, сколько он в холодной воде болтался. Доктор, спроси, что случилось с кораблем и почему его не спасли вместе с остальными? Решив для себя, что молчание может его погубить, Отто теперь долго говорил, обстоятельно и заглядывая в глаза доктору, стараясь угадать, какое впечатление производит его рассказ. Командир терпеливо ждал, когда Артем начнет переводить ему монолог спасенного. Наконец, заинтригованный и растерянным видом доктора, он дернул его за рукав. «Но не томи!» — Товарищ командир, учтите, что это говорит он, а не я. Артем вздохнул. — В общем, так. Немец утверждает, что они вышли в атаку на американский транспорт, но неожиданно появился эсминец. Их лодка не успела погрузиться, и глубинные бомбы накрыли ее на малой глубине. Он успел надеть жилет, и его выбросило на поверхность вместе с воздушным пузырем. Что стало с остальными членами экипажа, он не знает. Видел, как поднялись винты, и лодка камнем ушла под воду. Дальше он ничего не помнит, потому что его оглушило. Тот уже не выдержал замполит. — Так он что, считает, что он еще тот немец? Он думает, что перелетел к нам оттуда из тех времен? — Говорю же вам, давайте ему зубы выбьем. Вы что, не видите, что он над нами издевается? — Да погоди ты, — оборвал его командир. — Так, расспроси, как называлась лодка? Как имя командира? Где их база? Сумасшедшие обычно путаются в мелочах. Выслушав ответ немца, Артем неопределенно пожал плечами. — Самое интересное, товарищ командир, что он совершенно не путается. Из базы в Бресте их подводная лодка Ю-84 вышла неделю назад. Командира зовут Хорст Упхоф. Он даже готов перечислить по именам весь экипаж. Поверьте, я все перевожу правильно. Но ему здорово досталось. Типичный бред воспаленного мозга. Переохлаждение и все такое прочее. Думаю, я за ним присмотрю. Отоспится, отдохнет и придет в себя. Надо всего лишь подождать. Вот и я, говорю, вмешался Сан Саныч. Нас здесь целая сотня. А одновременно в одном месте 100 идиотов находиться не могут. Значит, идиот он. Ты же сам видел горящий корабль. Да мало ли что там горело. Я же говорил, кино снимали. А этот заигрался так, что до сих пор из роли выйти не может. Надо связаться со штабом и скинуть гостя на какой-нибудь сухогруз. Пусть нашим в штабе рассказывают, кого он там торпедировал. В общем, все ясно. Пока восстановим связь, у тебя, док, время есть. Постарайся привести его в норму, а то еще скажут, что это мы его таким сделали. Оставшись наедине с немцем, Артем подмигнул ему и процитировал фразу из популярного фильма. «Не волнуйтесь, мы вас вылечим. Алкоголики — наш профиль». Затем ему в голову пришла еще одна мысль, и он расцвел, как майская роза. «Послушай, Отто, ты же немец. Я знаю, у вас все в Германии на металле помешаны. Давай я тебе поставлю пару тем в лечебных целях». Артем достал из кармана телефон и, порывшись в меню, вставил в уши Витману наушники. Немец, сглотнув горле ком и выпучив глаза, жалобно смотрел на доктора. Наконец, не выдержав, он схватил за руками за уши и, вскрикнув, сдернул болтающийся шнур. «Ты так дергаешься, будто я тебя пытаю», — обиженно произнес Артем. — Это же Удо Диркшнайдер, и вся Германия гордится. Какой-то ты неправильный немец. Досталось тебе, наверное, действительно не слабо. Что-то напутали ваши пиротехники. Но ничего, очухаешься, и мы с тобой вместе еще послушаем. У меня много чего есть интересного. Дмитрий Николаевич снова уселся в командирском кресле. Блоки приборов на центральном посту монотонно жужжали, навевая спокойствие и уверенность. Рабочая обстановка быстро привела его в чувство и разогнала появившуюся было растерянность. Они уже обогнули Ирландию, и теперь до района дежурства осталось чуть больше суток. Где-то на 10 градусе западной долготы требовалось перехватить американскую авианосную группировку и следить за проходящими учениями, преследовав вместе с ней в Бискайский залив. Все ясно и понятно, но не давали успокоиться несколько «но». Во-первых, до сих пор не было связи. Он несколько раз приказывал всплывать под перископ, чтобы БЧ-4 смогла отправить донесение домой. Но ответа не поступало ни в каком из диапазонов. Во-вторых, из головы не выходили горящий корабль и взрывы над лодкой. Трудно себе было представить, что кто-то мог наделать столько шума ради съемок, пусть даже очень дорогого фильма. Насколько он знал, сейчас все это делается с помощью компьютерных эффектов. И в-третьих, попавший к ним на борт немец напрочь отказывался признавать себя актером и продолжал настаивать, что он офицер-подводник фашистской Германии. Задуматься было над чем.